Виталий Гнездилов. Телефон все звонил и звонил. Виталий, крепко обнимая свою Кармен, начал злиться. «Ну что за люди? Есть же нормальное правило. 5 гудков и все. Этого достаточно, чтобы человек ответил, если он может и хочет принять звонок. Если не отвечают после 5-го гудка, оставь его в покое. Тебе перезвонят, когда будет возможность». «Так нет же. Этот настырный абонент правил хорошего тона не знает и продолжает действовать на нервы». «Ответь», — пробормотала Кармен, оторвав губы от его плеча. «Да пошли все нафиг. Не хочу». «Так нельзя, милый. Ты деловой человек, у тебя бизнес и семья, между прочим». «Подождут». «Ну хотя бы посмотри, кто звонит». Она была права, конечно. Она всегда права. Его Кармен. Нужно посмотреть, а вдруг что-то с Егором или с мамой. Но так не хотелось отрываться от ее тела, от ее рук. Звонки прекратились, но через минуту возобновились. Виталий нехотя потянулся за лежащим на тумбочке телефоном, посмотрел на экран. Давний знакомый, добрый приятель. Ничего срочного быть не может. «Это не бизнес», — с облегчением сказал он. «И не семья. Не обращай внимания». Приятель оказался терпелив и настырен. Третья серия звонков довела Виталия до пика раздражения и вынудила все-таки ответить. «Ты уже читал?» — голос приятеля дрожал от возбуждения. «Ужас вообще! Не могу поверить, что это правда». «Ты о чем?» — не понял Виталий. «Что я должен был читать?» «Да статью же! Про твоего отца! Ты что, правда не видел?» «Нет». «Какая статья? Почему про отца?» «Висит на калаше, появилась пару часов назад. Уже по всей сети разлетелась. Перепосты делают все, кому не лень». Калашом для краткости называли широко известный сайт Николая Калашникова, на котором публиковались разоблачительные материалы про чиновников высокого ранга. Виталий резко сел на кровати, спустил ноги на пол, отключил звонок и начал искать статью. Вот она. И название броское «Наши безупречные судьи» или «Кто на самом деле вершит наши судьбы?». Член коллегии по гражданским делам, судья Верховного суда Виктор Семенович Гнездилов, скончавшийся 2 года назад, считался самым знающим специалистом по правовым вопросам, находящимся на стыке гражданского, финансового, хозяйственного и уголовного права. Самый авторитетный специалист Верховного суда Российской Федерации по разграничению составов мошенничества, хищения, растраты, присвоения и гражданско-правовых деликтов. Постоянно привлекался к работе коллеги по уголовным делам при рассмотрении уголовных дел, апелляционных и кассационных жалоб, когда речь шла об ответственности за обман граждан, потерявших вложенные деньги. На протяжении многих лет практически единолично готовил постановление Пленума Верховного суда по указанным вопросам, после чего суды общей юрисдикции обязаны были в своих решениях опираться именно на такое толкование законов. Незадолго до смерти был назначен председателем коллегии по гражданским делам, имел репутацию квалифицированного, принципиального и беспристрастного судьи. Все это Виталий Гнездилов прекрасно знал и без статьи. Начало звучало официально, похоже на характеристику или рекомендательное письмо. Или на некролог. Пока читал, даже успокоился. Ничего нового и ничего плохого. Скорее всего, дальше речь пойдет о каком-нибудь коллеге отца или о подсудимом, которому не понравился исход дела. Однако во втором абзаце статьи стиль изложения кардинально изменился. Безупречная репутация судьи Гнездилова ни разу за многие годы не подвергалась сомнению. Да и были ли основания для этого? А теперь давайте вспомним волну гражданских исков 2016 года, когда десятки тысяч наших сограждан стали жертвами обмана со стороны банков. Кредиты, новая схема, придуманная ловкими финансистами, не отработанная правоприменительной практикой, все иски оставлены без удовлетворения. Люди окончательно потеряли свои деньги и веру в то, что государство может защитить их от несправедливости. Почему же суды так равнодушно отнеслись к истцам? Да потому что после первых нескольких исковых заявлений как-то подозрительно быстро появилось постановление Пленума Верховного суда. «Нет, в постановлении, разумеется, не говорилось, что граждан разрешается обманывать. Как можно? В постановлении длинно, мудрёно и запутанно разъяснялось, какие действия и при каких сопутствующих условиях можно считать правомерными, какие деликтными, какие преступными и по какой статье Уголовного кодекса их следует квалифицировать. Понять эту сложную юридическую материю очень непросто. Опытный юрист, судья Гнездилов, готовивший это постановление, действовал строго по закону. Одно небольшое «но». Такой квалифицированный юрист не мог не видеть, что законы, которыми он в данном случае оперирует и на которые ссылается, не продуманы, плохо сформулированы, внутренне противоречивы и конкурируют друг с другом. Более того, часть из них прямо противоречит Конституции. Подавляющее большинство этих законов и подзаконных актов принимались под давлением различных групп лоббистов, представляющих интересы разных финансовых структур и хозяйствующих субъектов. Отсюда и чехарда в законодательстве. Ответственный человек в первую очередь инициировал бы запрос в Конституционный суд, ведь коллегии Верховного суда наделены такими полномочиями. Видимо, судья Гнездилов ответственным не был. Он предпочел составить документ, руководствуясь которым суды должны были принимать решения не в пользу обманутых граждан. Решения, оправдывающие наглых, разнузданных воров. Давайте заглянем в жизнь уважаемого Виктора Семеновича в период, непосредственно предшествующий подготовке постановления пленума. И что мы видим? Далее следовал скан документа, согласно которому... Виталий сперва даже не понял, о чем речь. При чем тут дом на Средиземноморском побережье стоимостью в 18 миллионов евро? У них никогда не было никакой недвижимости за границей. И владельцем дома числится вовсе не Гнездилов, а какая-то Веселкова. Кто она? Яна Веселкова — давняя любовница судьи Гнездилова, мать его внебрачной дочери, родившейся в 2013 году. Яна — рядовой менеджер маленькой торговой компании. Ее доходов едва хватило бы на жизнь. Но у нее был сердечный друг, который, как утверждают, не брал взяток, а всю государственную зарплату приносил в семью. Так откуда же у Веселковой появился этот дом? И заметьте, прямо перед принятием вышеупомянутого постановления Пленума Верховного Суда, благодаря которому вороватым банкирам и финансистам удалось сохранить нагло украденные у граждан деньги. Ответ, дорогие читатели, вы можете дать сами. Виталий вспомнил письмо, показанное ему матерью. У отца в последние несколько лет была фактически вторая семья. Это обстоятельство значительно изменило идеальный образ Виктора Семеновича, но то, что написано в статье, разрушало его окончательно. Неужели это правда? Отец взял взятку? Или не взял, а брал неоднократно? Читал он долго, текст был мелким, пришлось раздвигать его пальцами и перемещать направо-налево. За это время Виталию звонили еще дважды, но он сбрасывал вызовы, чтобы не прерываться. Судя по именам абонентов, звонили по тому же поводу. Статья. «Чёрт!» — выдохнул он. «Или отец здорово подставился, или началась какая-то кампания против Верховного суда». Он протянул Кармен смартфон с загруженным текстом. «Прочти, а я пока подумаю, что с этим делать». Кармен кивнула, взяла смартфон, начала читать. Прочла быстро. Зрение отличное, с мелким шрифтом справляется легко. Виталий видел, как по мере чтения начинают пылать ее щеки. Давление, что ли, поднимается? У нее и так проблемы с сердцем. Консультация у известного кардиолога, профессора и академика назначена на следующую неделю. К светилу очередь огромная. «Это ужасно», — сказала она. «И ты этому веришь?» «Но любовница-то была. И ребенок тоже. Я же рассказывал тебе про письмо. Значит, и все остальное может оказаться правдой». «Ты же знаешь, как делаются сенсации и скандалы. Возьмут один незначительный достоверный факт и навешают на него кучу домыслов. Ну, допустим, эта Веселкова действительно была любовницей твоего отца. Допустим даже, что у нее есть дом на Средиземном море. Но где доказательства того, что к покупке дома как-то причастен Виктор Семенович? Их нет?» «Я должен убедиться», — упрямо сказал Виталий. «И как? Поедешь искать этот мифический дом? Или Веселкову, которая была неизвестно чьей любовницей?» Если все это правда, у отца должны остаться хоть какие-то следы. Кармен поднялась повыше, поправила подушку, натянула одеяло до подбородка. Она всегда любила кутаться, когда обдумывала что-нибудь сложное. «Но ты же говорил, что Светлана Дмитриевна выбросила бумаги». «Ты права, но что-то могло остаться в компьютере. Мама его не чистила, она не умеет совсем. Я поеду, ладно? Извини, что так срываюсь». «Я с тобой». Она решительно выскочила из постели и накинула теплый длинный халат. Виталий покачал головой. «Куда со мной? Я еду к маме». «Хорошо, я не буду входить в квартиру, подожду на лестнице. Но я не могу отпустить тебя одного в такой ситуации». «Да я не ребенок», — сердито буркнул он. «Мне нянька не нужна». «Ты не ребенок. Кармен улыбнулась, и Виталию показалось, что через силу. «Ты взрослый мужчина. Я не нянька, я твой друг, самый близкий. Ты выведен из равновесия. Посмотри на себя в зеркало. У тебя глаза безумные, и века дергается. Давай не будем ничего обсуждать, я просто поеду с тобой». Он собрался было начать снова возражать, но вдруг понял, что не может и не хочет оставаться сейчас в одиночестве. Кармен нужна ему. Всегда была нужна. Каждый день, каждый час этих долгих 19 лет. А в минуты нервного напряжения особенно. Оделись быстро, вышли из дома. Их автомобили стояли рядышком. Сегодня повезло с парковкой. «Поедем на моей машине», — сказал Виталий, и Кармен послушно кивнула. Пока ехали до дома матери, телефон звонил беспрерывно. «Иногда радуешься, что у тебя широкий круг общения и множество знакомых разной степени близости. Но иногда это так не кстати». Он не ответил никому, но каждый раз смотрел на экран, боялся, что неприятная новость дойдет до Светланы Дмитриевны, прежде чем он успеет прояснить ситуацию для себя. Звонили друзья родителей, знакомые самого Виталия, еще какие-то люди с незнакомых номеров, но, слава богу, не мать. «Набери мамин домашний», — попросил он Кармен. «Если ответит, положи трубку. Хочу знать, к чему готовиться». Кармен позвонила. «Не подходит», — сказала она после 10-го гудка. «Хорошо, так проще». Он открыл дверь своими ключами. В квартире темно и тихо. Может, спит? Хотя рано еще. «Мама!» — громко позвал Виталий. «Мама, это я. Ты дома?» Быстрыми шагами обошел все комнаты, включая свет, но обнаружил только кота Иваныч, который выгнул спину и недовольно заворчал, стоя посреди кухни. Виталий Иваныча не любил. Кот казался ему недоброжелательным и злобным. Он вернулся в прихожую, открыл дверь, позвал Кармен, стоящую возле лифта. «Заходи, мамы нет». «А если вернется? «Да пусть, не имеет значения. Сейчас нет, главное. Я быстро». Виталий, не сняв куртку, уселся в бывшем кабинете отца за компьютер. Он знал, что пароль на него с самого начала не устанавливали. «Включай и работай». Телефон так и продолжал трезвонить в кармане, и Виталий с удивлением понял, что если от первого десятка звонков он вздрагивал и чувствовал, как колотится сердце, то теперь почти не замечал. Айфон надрывается. Ну и фиг с ним. Он только краешком сознания отмечал. Вот вызывной сигнал, а вот пришла смс-ка, а это блямкнуло сообщение в WhatsApp, а это тренькнул мессенджер. Надо же, какие люди активные, оказывается. Даже в день рождения он бывал не так востребован, как сегодня, когда появилась эта чудовищная статья. Любопытство и злорадство — вечные двигатели человеческого общения. Рабочий стол компьютера был заполнен иконками. Виталий был в таком бешенстве, что не мог последовательно прочесть все названия, чтобы прикинуть, где искать в первую очередь. Он тупо щелкал мышкой по всему подряд, ища глазами то, что могло быть связано либо с Яной Веселковой, либо с приобретением и оформлением дома за 18 миллионов евро. Минут через пять немного успокоился, смог взять себя в руки, и когда взгляд упал на папку «Сканы», мысленно обругал себя за то, что сразу не догадался там посмотреть. Документ нашелся, тот самый, приведенный в статье на калаше. Значит, все правда. Никак иначе невозможно объяснить присутствие этого документа в компьютере покойного отца. Пока он искал, Кармен тихо стояла в проеме двери, смотрела на него и ничего не говорила. «Я нашел», — угрюмо произнес Виталий. «А ты не верила». «Мне жаль», — тихо ответила она. «Ну что, уходим?» «Еще минуту». Он закрыл документ и зашел в интернет, ввел в поисковик слова Яна Веселкова и с ужасом увидел в первой же пятерке ссылку на интервью. Подруга судьи Верховного суда рассказала журналистам о своих отношениях. Уже успели подсуетиться, нашли Яну, хотя статья на Калаше висит всего несколько часов. Виталий открыл интервью, в глаза сразу бросилась фотография той самой красивой блондинки, которую он уже видел, когда мать показывала ему письмо. Фотография была другой, на ней Яна выглядела еще ослепительнее, чем на фотографии из письма, но это была, несомненно, та же самая женщина. И ребенок, стоящий рядом с ней, был тем же. «Иди сюда, посмотри». Кармен подошла и охнула. «Что ты делаешь? Вдруг твоя мама увидит, что кто-то лазил? Да ты с ума сошел!» «Мама ничего не увидит. Она не умеет смотреть историю поисков. И вообще ничего не понимает в компьютере. Как тебе девушка? Красотка?» «Красотка», — согласилась Кармен, рассмотрев фотографию на экране. «И девочка хорошенькая. Ангелочек, правда?» — мрачно хмыкнул Виталий. «Моя сестрица единокровная. Ты на интерьерчик посмотри, оцени. Похоже, папаня мой денег не пожалел. Снято явно в том самом доме на побережье. Вот так рушатся иллюзии, милая. Всю жизнь считаешь отца образцом чести и порядочности, грызешь себя за малейшее несоответствие высокому стандарту семьи, по любому поводу чувствуешь себя виноватым, недостойным, недостаточным, а потом оказывается, что все было враньем и лицемерием. Пошли отсюда». Он выключил компьютер, запер квартиру. Когда сели в машину, вытащил, наконец, из кармана телефон, чтобы посмотреть, кто так рвался обсудить горячую новость. Среди множества звонков и сообщений оказались 4 вызова и 1 смс-ка от Светланы Дмитриевны. «Забери меня отсюда, мне плохо, веселый гусь на бульваре». Все ясно, у матери опять неудачное свидание, и она снова напилась. Было у отца 3 сына. Были у Виталия Гнездилова безупречный отец и идеальная мама. Были когда-то. Теперь оказалось, что отец был лжецом и взяточником, а мама превратилась в спивающуюся шлюху. Печально. Еще почему-то очень холодно. «Мне нужно забрать маму», — сказал он, не глядя на сидящую рядом Кармен. «Веселый гусь на бульваре. Это где, не знаешь?» «Сейчас посмотрю». Как хорошо, что у него есть Кармен. Единственный человек, которому можно полностью доверять, который не обманывает и не предает, не притворяется и не лицемерит. Лиана тоже не предает и не обманывает, это правда, но она многого не знает, и существует немало вещей, которыми Виталий не может поделиться с женой. А с Кармен можно делиться всем. От нее у него нет тайн. «Их 3», — сообщила Кармен. «1 на Волгоградке, 2 на Яузском бульваре, 3 на бульваре Дмитрия Донского». «Бульвар Дмитрия Донского, пожалуй, далековато». «Поедем на Яузский», — решительно проговорил Виталий. «Заберем маму, доставим домой, потом я отвезу тебя к твоей машине». «Это не обязательно», — возразила Кармен. «Я вызову такси и доеду сама». «Ну, прошу тебя. Мне нужно, чтобы ты была со мной». «Но как же твоя мама? Что ты ей скажешь? Как объяснишь мое присутствие?» «Вот это меня сейчас интересует меньше всего на свете», — он завел двигатель. «Родители, не соблюдающие приличий, не имеют права требовать приличного поведения от детей». «Надеюсь, маме плохо не потому, что ей кто-то позвонил и рассказал об отце и статье, а потому что она нарвалась на очередного козла». «Виталь», — голос Кармен звучал нерешительно и немного испуганно, — «ты хорошо подумал? Может, не надо?» «Пожалуйста». Он вложил в это единственное слово так много, и свою любовь к ней, и свою растерянность перед внезапно возникшей пустотой на том месте, где еще недавно возвышались образы надежные и непоколебимые, и желание тепла, чтобы унять озноб, от которого, как ему казалось, дрожит его сердце. «Хорошо», — Кармен больше не возражала. «Поехали». Она услышала его. Впрочем, она всегда его слышала.